Глава 44. Вашингтон, округ Колумбия, суббота, 29 апреля 2023 года, 7:15. Ранним субботним утром, спустя чуть больше недели после того, как Лору МакАлистер видели в последний раз, и пока кампус еще спал, профессор Мартин Кросби закончил подготовку лекций на предстоящую неделю, ответил на несколько писем, а затем переоделся в туалете факультета. Он вышел оттуда в спортивных шортах и кроссовках. На Новый год он пообещал себе прийти в спортивную форму, и 4 месяца каждую субботу утром он час работал, а затем совершал 6-километровую пробежку, чтобы не потерять результаты, достигнутые за неделю. С Нового года ему удалось сбросить 7 килограммов и не набрать их снова. Он даже начал получать удовольствие от бега. Он вышел из корпуса имени Рейнера на площадь, установил таймер на часах и побежал через кампус. Через 30 минут он тяжело дышал, преодолевая 5-й километр по лесной тропинке через рощу Горация. Он чувствовал себя хорошо и решил пробежать еще 2 километра. Это оказалось плохой идеей. Когда он огибал очередной поворот, то почувствовал натяжение в подколенном сухожилии и замедлил шаг. Впереди показалась небольшая полянка, и он, осторожно прихрамывая, вышел на нее и наклонился, чтобы потянуть икроножную мышцу. Коснувшись руками земли, он заметил, как что-то блеснуло сквозь листву в лесу рядом с тропинкой. При ближайшем рассмотрении он разглядел серебряное кольцо с зеленым драгоценным камнем, которое, казалось, лежало поверх листьев. Он наклонился и попытался поднять кольцо. Первая попытка не увенчалась успехом. Его пальцы соскользнули с камня, изумруда или хризолита. Решив попытаться снова, он смахнул листья, но тут заметил, что кольцо надето на палец, а под листьями скрыта чья-то рука. Он попятился назад, пока не увидел, что рука, неестественно белая и опухшая, соединена с запястьем и предплечьем. Тогда он трясущимися руками вытащил из кармана телефон. Час спустя полицейские машины перекрыли дорогу, мигая фарами. Фургон коронера заехал на поляну и припарковался под углом с открытыми задними дверями. Желтая лента ограждала место преступления, а фотограф делал снимки тела. Сзади стояла следователь, рядом с ней ждал коронер. После того, как все было задокументировано, следователь подошла к телу и впервые взглянула на него. Жертва была покрыта листьями, как будто убийца пытался кое-как спрятать ее тело. Кожа на лице девушки была снежно-белой и контрастировала с темными прядями волос, которые падали ей на щеки. «Жертва женского пола», — сообщила следователь коронеру, приседая на корточки рядом с телом и откидывая волосы мертвой девушки в сторону. «Следы удушья на шее». Коронер тоже присел. Он потрогал шею мертвой девушки руками в перчатках. «Похоже, ее задушили тонкой веревкой толщиной где-то меньше сантиметра», — сказал он. «Я сделаю замеры, когда отвезу тело в морг. Скорее всего, найдутся волокна, которые помогут определить, какой тип веревки использовался». Следователь смахнула листья с тела девушки. «Чёрт!» — ахнула она, увидев, что жертва обнажена по пояс. «Скорее всего, ее изнасиловали». «Будем исходить из этого предположения», — ответил коронер. «Но узнаем наверняка, когда я начну осмотр. Пусть приедут родители, чтобы провести опознание». Ни следователь, ни коронер не назвали имя жертвы. Да им и не нужно было. Обоим было очевидно, что перед ними Лора МакАлистер.